О хранении познанных истин. Не должно без нужды другому открывать сердце своего. Из тысячи можно найти только одного, который сохранил бы твою тайну. Когда мы сами не сохраняем ее в себе, то как можем надеяться, что она может быть сохранена другим? С душевным человеком надобно говорить о человеческих вещах. С человеком же, имеющим разум духовный, надобно говорить о небесных. Исполненные духовную мудростью люди рассуждают о духе какого-либо человека по священному писанию, смотря, сообразны ли слова его с волею Божию, и потому делают о нем заключение. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не должно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Надобно всем случае следовать учению святого Дионисия Ареопагита. Соделавшийся сам божествен, божественных вещей познанием, и в тайне ума, святая сокрыв от неосвященного народа, яко единообразное храни. Небо праведно есть, яко же Писание глаголит, повергнуть и в свинья умных маргаритов чистые, святовидные и драгоценные благоукрашения. Надобно содержать в памяти слово Господне. Не пометайте бисер ваших пред свиньями, да не поперут их ногами своими, и вращшися расторгнут вы. А потому всеми мерами должно стараться скрывать в себе сокровища дарований. В противном случае потеряешь и не найдешь. Ибо по опытному учению святого Исаака Сирина лучше есть помощь яже от охранения, паче помощи яже от дел. Когда же надобность потребует или дело дойдет, то откровенно в славу Божию действовать должно по глаголу «Ас прославляющее мя». Прославлю, потому что путь уже открылся.